Глава 29. Ярослава. Алло? Все-таки отвечаю на звонок. Ярослава, рад слышать твой голос. Хорошо, что я сижу в этот момент. Конечно же, я сразу понимаю, кто это. Красилов. Как он узнал мой номер? Зачем звонит? Снова будет угрожать? Или, может, он узнал, что я согласилась на сделку с Адамом? Эти мысли проносятся в моей голове, словно метеоры. Как быть? Бросить трубку? «Ты слишком часто дышишь», — вдруг говорит он, когда молчание затягивается. «Боишься?» «Зачем вы звоните?» «Напомнить о нашем соглашении. Ты ведь не забыла?» «Мне так страшно в этот момент. Перед глазами стоит образ этого жуткого мужчины». Его бездушный пустой взгляд, в котором отчетливо читается мой приговор. И я попросту не могу даже пары слов связать во что-то разумное. «Я с нетерпением жду нашей новой встречи, Ярослава. Белый рояль уже доставили в мой пентхаус. Так что ты пока можешь придумать развлекательную программу для меня». «Что?» Голос подводит меня, и вместо вопроса выходит невнятный хрип. «Ну-ну, не стоит так пугаться», — посмеивается Илья так, словно мы с ним добрые друзья. Правда, потом добавляет уже немного иным тоном. «Я не люблю, когда меня обманывают. Очень не люблю. А еще не люблю, когда разочаровывают. Так что ты уж постарайся, Ярослава. Я на тебя возлагаю большие надежды». «Но я... вы... я не...» Бессвязное бормотание — все, на что я способна в этот момент. «Хорошо, мне нравится эта твоя растерянность. Я смогу тебе помочь с ней. Полагаю, урок дисциплины будет весьма кстати». «Какой урок?» «Я почти горжусь собой. Все же получается сформулировать вопрос. Тогда как воображение уже вовсю рисует картины одну страшнее другой». Сердце заполошно стучит, а пальцы дрожат. «О, тебе понравится, дорогуша!» С явным предвкушением отвечает Красилов. «Может, не сразу, но ты оценишь, как это. Быть сильным мужчиной, способным удержать контроль не только над происходящим, но и над твоим телом». «А если я не захочу?» «Разве я спросил про твои желания?» Деланно удивляется этот жуткий человек. «Ярослава, за оставшиеся дни тебе стоит привыкнуть к правильной мысли, которая тебе очень поможет. Важны лишь мои желания. Тогда и приручение пройдет быстрее и легче». Пока я пытаюсь как-то осознать то, что услышала, он добавляет. «Хорошего дня, Ярослава. До скорой встречи». Я едва замечаю, что медсестра вернулась. Кажется, даже отвечаю на какой-то вопрос. Иду за ней на автомате, но все мои мысли сейчас крутятся вокруг разговора с Красиловым. Мне страшно. Все его многозначительные фразочки звучат так кошмарно, что я вот-вот снова потеряю сознание. Держусь на чистом упрямстве. И вместе с тем, кажется, размываются границы моей реальности. Перед глазами такие картинки, что еще немного и случится инфаркт. «Слав, ты чего?» – обеспокоенно спрашивает Карина, когда я возвращаюсь в палату. «А? Бледная такая, что кошмар просто. Испугалась или что?» «Кровь взяли вот». Растерянно показываю на перемотанный локоть. «Поэтому, что ли?» «У меня нет сил сейчас ей рассказывать то, что случилось с Валерой и Алисой». Все это как-то внезапно отошло на второй план, как только в мою жизнь снова ворвался безумец, одержимый идеей использовать меня для воплощения своих больных фантазий. «Ага». Подруга вздыхает, помогает дойти до кровати. «Они что, у тебя литр откачали?» Ворчит, поправляя подушку. «Ложись, Слав. Давай, вот так». Голова кружится. Но дело, конечно же, не в анализах. И не в том, что я голодная. Дело в страхе. И мне иррационально хочется позвонить Адаму, рассказать, услышать его голос и заверение, что Красилов не тронет меня, что он ничего мне не сделает. Спать хочется. Говорю, когда Карина опять начинает интересоваться моим самочувствием. «Да, ты прости, я что-то прибежала и даже не подумала, что взять с собой. Может, тебе из вещей что-нибудь привезти? Из личных или одежды?» «Ага», — киваю, — «давай». Подруга вскоре уходит, а я так и лежу, борясь с ужасом, который, кажется, пропитал меня насквозь. «Что же мне делать? Что?» Спустя пару часов я все же сдаюсь и набираю номер Штерна. Правда, меня ждет неприятный сюрприз. Его телефон недоступен. А значит, мой единственный шанс избежать этого безумия становится все менее реальным. Я настолько измотана, что после капельниц, которые прописывает врач, все-таки засыпаю. Правда, выходит так себе. Ведь снится мне Илья, который с садистской улыбкой безумца достает какие-то то ли веревки, то ли ремни, смотрит с предвкушением и обещает, что мне все очень понравится. А когда удается вынырнуть из этого безумного сна и открыть глаза, я едва не кричу. В кресле напротив сидит Валера.